обретает общество тельца. Природа видом радует сердца. Сиянием огненных рогов согрета, и холм и дол цветами все одето. Звенят листвою свежей деревца, но и в земле, где ночи нет танца, такое зреет лакомство, как это, в тепле творящем польза для плода. Так если солнце моего земного глаза лучи ко мне обращены,